Цели как источник мощной энергии. Наступил мир, в котором работа имеет значение. Успех работы предрешают не полномочия или ранг, а страсть, воображение и упорство. Для компании уже мало преданности сотрудников, она нуждается в их страсти и вдохновении. Миссия любого человека – его жизненный успех. Люди без миссии относятся к жертвам. Для нашей организации жертвы являются явным балластом. Сотрудник нашей фирмы имеет право ставить большие цели и видеть в своей работе особую миссию и призвание. Если человек не знает, в какую гавань он плывет, для него никогда не будет попутного ветра. Сенека. Годы отзываются морщинами на коже, а жизнь без страсти – морщинами в душе. Без осознания своего призвания человек напоминает тлеющий костер. Осознание своего призвания наполняет его энергией лазерного луча. Не мечтать – грех против себя и своей сущности. Цель – это мечта, но с определенным сроком достижения. Мы не доверяем людям и фирмам, у которых нет ясных задач и целей. Так почему кто-то будет доверять нам, если у нас нет ясного представления о своем призвании? Отсутствие призвания делает человека в глазах окружающих ненадежным и пустым. Пока мы живем на этой земле, мы можем взяться за все, о чем мечтаем. Выучить английский или испанский, стать хакером в интернете, открыть свой бизнес или стать магнитом, к которому, как железные опилки, тянутся клиенты со всего рынка. Разве это невозможно, если нам еще не 100 лет? Глупо оставлять нереализованные мечты на следующую жизнь. Люди, которые не ставят себе высокие и мобилизующие цели, живут в полудреме. Ясность и привлекательность целей – это источник драмовой энергии. Быть рассудительным и старательным – хорошо, но быть дерзким по отношению к целям – еще лучше. Человек растет по мере того, как растут его цели. Человек, который смотрит на звезды, не замечает мелкие ямки и лающих собак. Ценность людей определяется их целями. Мелкие цели рождают мелких людей. Ничто не делает жизнь такой легкой, как наличие большой цели. Молитва о жизненном призвании. Ударим манией величия по комплексу неполноценности. Первое. У Бога брака не бывает, у каждого человека своя миссия. Моя миссия – распознать и реализовать то, что во мне заложено. Второе. Вечные поиски недостатков у себя или других – вид терроризма. Третье. Призвание подобно лазерному лучу. Когда миром движут великие мотивы, мы вдруг понимаем, что мы люди, а не звери, и у нас есть душа. Уинстон Черчилль. Четвертое. Не выполнять свое истинное предназначение – вид самоубийства. Пятое. Природа дает каждому столько способностей, сколько соответствует его призванию. Не реализовать данные мне способности – все равно, что не воспользоваться завещанным наследством. Шестое. Способность – это камень, который нужно еще вкатить на гору. У камня лежачего точный расчет. Под камень лежачий вода не течет. Седьмое. Преступление – изменять своему призванию. Восьмое. Желание подобно магнитному полю, притягивающему то, что соответствует его знаку. Энтузиазм заразителен, его отсутствие тоже. Девятое. Если мы бессознательно ожидали неудач, они не заставят нас ждать. Десятое. Наше желание – вид жизненной энергии. Сильная энергия привлекает сильные и удачливые события. Одиннадцатое. Я хозяин своей жизни и судьбы. Глупо оставлять нереализованные мечты на следующую жизнь. 12. Мечта уже придаст нужную энергию, но действие обязательно. 13. Украшая себя, роза красит и весь сад. Напомню себе, что я продукт миллионов лет эволюции, сделавший меня, как и любого другого, уникальной комбинацией дарований и талантов. Вдохновение – фанфары жизни. Формула вдохновения. Как вытащить человека из оков лени? Чтобы лошадь скакала к цели, ее нужно накормить. Чтобы поехал автомобиль, нужно в него залить бензин. Но человек не лошадь и не автомобиль. Людьми управляют смыслы. Чтобы разбудить чью-то лень и зажечь трудовой энтузиазм, нужно больше, чем кусок хлеба. Вдохновение трудно зажечь деньгами, разве что очень большими. Но есть совсем недорогие спички, которыми можно поджечь порох вдохновения. И я способна включать запал чужой энергии, если буду эти спички всегда держать под рукой. Первая – цель. Смысл и значимость лично для себя той цели, которую вы ставите перед человеком. Он должен их принять и понять. Поэтому я беру на себя обязательство не жалеть свою энергию, чтобы донести до людей своей группы желаемую цель в виде образа конечного результата в таком виде, чтобы они увидели себя в конце пути. Второе – путь. Вероятности достижения этой цели. Я покажу им путь достижения этой цели. Третье – стимулы. Вероятности вознаграждения за свои усилия. Я не буду держать их в тайне. Четвертое – ценности. Значимости и ценности этих вознаграждений лично для себя. Не обещайте волку морковку, а зайцу барашка. Я буду кормить каждого по его аппетиту. Все так просто. Только почему чаще всего лидеры предпочитают методы, которые набили оскомину уже в школе? Сетовать на неактивность людей, взывать к их совести или просто ставить в пример лучших? Это ли будет энтузиазм людей? По ступеням хула нельзя подняться, можно только опуститься. Нищий тот, кто не видит своего богатства. Как выстраивать реалистичные цели? Лиса хочет виноград, но... Всегда есть то, что хочется, да недоступно. Но стоит различать такую тонкость, как цели и псевдоцели. Если это достойная цель, то да здравствуют мечтатели и энтузиасты. Но есть и другое. Наши мечты всеядны, и они похожи на множество мелких дорог. Вот и стоим, как Витязь на перепутье, тратя жизнь либо на выбор, либо на сожаление о том, что не можем иметь все, что хочется. Лидерская позиция – это концентрация сил на основных направлениях. Прием – ревизия. Проведите ревизию того, что у вас есть. Наверняка этого не так уж и мало. Например, ваше здоровье, здоровье ваших детей и близких. Крыша над головой, круг друзей, интересная работа и общение, ваши впечатления от путешествий и многое другое. Прием – проверка на экологичность. Загляните в зазеркалье того, чего хочется. Чтобы достать этот виноград, придется чем-то заплатить. А стоит ли он такой платы? Чем вы хотите расплачиваться за очень большие деньги? Может быть, здоровьем, потерей связи с близкими людьми, времени точно на это не останется, а может, потерей принципов и нравственных ценностей? Проверка на экологичность отвернет вас от тех целей, от которых лучше отказаться, чем карабкаться к ним по трупам. Одно из свойств лидера – независимость от привычных обывательских ценностей. Запишите в свою копилку лидерских технологий приемы оценивать значимость тех целей, которые так и напрашиваются для достижения. Стоит заглянуть поглубже в свою душу. Может, там уже есть то, что вам нужно, например, свобода, друзья, возможность для личностного роста и самореализации. Не все то золото, что блестит. Великим целям придавайте энергию для их достижения, а мелкие или глупые цели пора сбросить в мусорную корзину. Как не страдать от отсутствия труднодостижимого? Мечтать о том, чего нет и не может быть в данный момент, никому не запрещается. Но печальные мысли, как в топке, сжигают бесценные минуты моей жизни. Вместо того, чтобы сожалеть о несбыточном, может, это время и силы лучше бы потратить на открытие истин? Мой ресурс един. Если я на работе, меня нет дома. Вместо того, чтобы сожалеть о том, что на дворе зима, в то время как я хочу быть на пляже, можно было бы это же время потратить на более благородные и достойные меня цели. Время, как и деньги, расточать преступно. Лидер не раб своих мыслей. Он их умеет разворачивать в ту сторону, в которой он увидит новые возможности. Прием «Орел-решка». Зима – это грустно, плохо, тоскливо. Разворачиваем другой стороной, как медаль, этот же факт. Зима – это прекрасно. Почему? У меня красивая шубка, и в ней я выгляжу потрясно. Зимой кожа не так стареет, как летом, так что зима – это период консервации моей молодости. Екатерина II спала в ледяной комнате, чтобы не стареть. Зимой я собралась учиться кататься на горных лыжах. Зима, оказывается, просто здорово. Глупо не замечать своего богатства. Запишите в свою копилку лидерских технологий прием перевода своего барометра с позиции «грусть от несбыточного» в позицию «удовольствие от имеющихся возможностей». Почти все замечают, как расточаются деньги, но мало кто замечает, как расточается жизнь. Закон силы мечты и веры. Если вы хотите кого-то убедить, то уйдите от привычной тактики. Не ищите веских доводов и убеждающих аргументов. Люди испытывают сильнейшее желание во что-то верить. Придумайте объект такого желания. Дайте им основание, новую веру, которой они могут следовать. Пусть ваши речи будут неясными, но обещающими и манящими. Энтузиазм ставьте выше разума и ясности мышления. Дайте последователям ритуалы, которые они смогут исполнять. Будьте проще и туманнее. Для этого нужно обещать что-то великое, какой-либо переворот, и вместе с тем быть совершенно неуловимым и неконкретным. Эти сочетания подстегивают мечты людей, и они сами начнут додумывать параллели и видеть то, что им хочется. Здесь важны пышные названия для простых вещей и создание новых терминов для расплывчатых идей. Все это создает впечатление глубоких знаний, придает видимость глубины. Но при всей расплывчатости ваши лозунги должны быть еще и просты. Вернитесь к примитивным рецептам наших предков, старым добрым снадобьям, загадочным панацеям. Подготовьте операцию «Кто не с нами, тот против нас». Все сотрудники должны знать, что являются членами привилегированного клуба и их объединяют узы общих целей. Если нет врагов, изобретите их. Это те, кто не верит вашим идеям. Обозначьте их и назовите, дайте прозвище. Поставьте соломенное чучело, и приверженцы будут сплачивать свои ряды против него. Они приобрели идеалы, которым верят, и неверных, которых хотят уничтожить. Проживите эту неделю под девизом этого закона. Придумайте очаровывающие убеждения и сплотите вокруг них своих сотрудников хотя бы ради того, чтобы убедиться в силе данного закона. Притча об исполнении желаний. Один человек путешествовал и неожиданно попал в рай. В Индии концепция рая – древо исполнения желаний. Как только сел под таким деревом, любое желание немедленно будет исполнено. Нет никакой задержки, никакого временного промежутка между желанием и реализацией желаемого. Этот человек был уставшим, и он лег спать под таким деревом исполнения желаний. Когда он проснулся, то почувствовал сильный голод и подумал: «Я чувствую голод. Я бы хотел добыть немного пищи откуда-нибудь». И немедленно из ниоткуда появляется пища. Прямо приплыла по воздуху очень вкусная пища. Он был так голоден, что не стал думать, откуда она появилась. Когда вы голодны, вы не раздумываете. Он сразу начал есть, а пища была так вкусна. Потом, когда его голод прошел, он взглянул вокруг. Теперь он чувствовал удовлетворение. У него появилась другая мысль. «Если бы только чего-нибудь выпить». В раю нет запретов, немедленно появилось прекрасное вино. Лежа в тени дерева и спокойно попивая вино, обдуваемый прохладным ветерком рая, он начал удивляться. «Что это творится? Что происходит? Может, я сплю?» Или здесь есть несколько привидений, которые разыгрывают шутки со мной. И привидения появились. Они были ужасны, жестоки и отвратительны. Именно такие, какими он себе их представлял. Он задрожал и подумал: «Сейчас они точно убьют меня». И они его убили. Только когда срублено последнее дерево, только когда отравлена последняя река, только когда поймана последняя рыба, только тогда оказывается, что деньги несъедобны. Древнее пророчество индейцев Кри. Притча о кресте. Решил как-то один человек, что у него слишком тяжелая судьба. И обратился он к Господу Богу с такой просьбой: «Спаситель, мой крест слишком тяжел, и я не могу его нести. У всех людей, которых я знаю, кресты гораздо легче. Не мог бы ты заменить мой крест на более легкий?» И сказал Бог: «Хорошо, я приглашаю тебя в мое хранилище крестов. Выбери себе тот, который тебе самому понравится. Пришел человек в хранилище и стал подбирать себе крест. Он примерял на себя все кресты, и все ему казались слишком тяжелыми. Перемеряя все кресты, заметил он у самого выхода крест, который показался ему легче других, и сказал Господу: «Позволь мне взять этот». И Бог сказал: «Так ведь это есть твой собственный крест, который ты оставил в дверях, чтобы примерить остальные». Формулировка цели и ее перевод на личностный уровень. Узнайте, насколько вы храбры на самом деле. Способны ли вы выйти из тюрьмы стереотипов и поставить цели перед сотрудниками, как мечту и образ победы? Можно воспользоваться специальной методикой. Достигнуть объема продаж в X миллионов рублей. Это первоначальная постановка цели. Применим технологию перевода текущей цели в долговременную с помощью вопроса «Зачем?». Анализ цели. Первое. Зачем нам нужно достичь такой объем продаж, кроме того, что мы получим свои бонусы? Чтобы доказать свой профессионализм в продажах. Второе. А это зачем? Чтобы придать себе устойчивость. Хороших работников не увольняют. Третье. А это зачем? Чтобы гордиться собой. Четвертое. А это зачем? Чтобы развивать свой профессиональный и человеческий потенциал и чувствовать свою силу и ценность на рынке труда. Тут уже можно остановиться, ибо развитие человеческого потенциала и самореализации является духовной ценностью и великой миссией любого человека. Но из этого можно вывести следующую цель – стать олимпийскими чемпионами на рынке продаж недвижимости. Можно изобразить прыгуна через барьеры, где планка будет указывать плановые продажи, а выше ее – олимпийский рекорд. Борьба за звание олимпийского чемпиона вносит драйв и мощную энергетику. Делаем звезду рынка из самих себя и своих клиентов. Самая большая опасность – остаться позади. Если ваша цель – написать черной икрой на красной «жизнь удалась», значит, у вас хорошие средства пошли на плохие цели.